Часть третья. Среди садов между двумя каскадами высился овальной формы чертог в 300 футов диаметром. Его лазоревый свод, усеянный золотыми звездами, воспроизводил точное расположение созвездий и планет. Он вращался, подобно заоблачной тверди, управляемой такими же невидимыми механизмами, как те, которые управляют движением небес. 100 000 светильников в цилиндрах из горного хрусталя озаряли столовую изнутри и снаружи. Буфет, имевший вид амфитеатра, заключал в себе 20 000 золотых ваз и блюд. Ступени напротив были заняты музыкантами. Два других амфитеатра были наполнены: один — плодами всех времен года, второй — хрустальными амфорами, в которых искрились вина со всей земли. Гости заняли места за пиршественным столом, изукрашенным цветами и фруктами из драгоценных камней. Прекрасная Формазанта сидела между царем индийским и фараоном египетским, прекрасная же Алдея сидела рядом с царем скифов. Было еще 30 других государей, и возле каждого сидела какая-нибудь придворная красавица. Царь Вавилона, восседавший напротив дочери, казалось, и скорбел, что не нашел ей достойного супруга, и в то же время радовался, что она еще с ним. Формазанта попросила у него разрешения посадить свою птицу возле себя на столе. Царь охотно согласился. Под звуки музыки монархи могли непринужденно беседовать. Пир протекал и весело, и пышно. Формазанте подали рагу, любимое кушанье Бела. Она сказала, что это явство следовало бы сперва подать его величеству с неподражаемой ловкостью. Птица тотчас же схватила блюдо и поднесла царю. Все несказанно удивились. Белл, как и его дочь, приласкал птицу, после чего та полетела обратно к Формазанте. На лету птица распустила такой чудесный хвост, ее распростертые крылья отливали такими дивными красками, золото оперение так ослепительно блестело, что все не сводили с нее глаз. Музыканты перестали играть и словно окаменели, никто не ел, разговоры прекратились, слышен был лишь восхищенный шепот. В продолжение всего ужина царевна ласкала птицу, забыв обо всех царях на свете. Цари же, индийский и египетский, все больше досадовали и возмущались, и каждый дал себе слово ускорить прибытие своих 300 000 армий, чтобы отомстить за пренебрежение к себе. Что же до скифского царя, то он был поглощен беседой с прелестной Алдеей. Его гордое сердце отвечало презрением на холодность Формазанты и было исполнено скорее безразличием, нежели обидой и гневом. «Она прекрасна, слов нет», — говорил он, — «но, кажется, принадлежит к числу тех женщин, которые поглощены лишь своей красотой и полагают, что род человеческий должен быть им очень признателен, если они удостоят показаться в свете». В моей стране не поклоняются идолам. Я предпочел бы приветливую и обходительную дурнушку этой прекрасной статуе. Вы, ваше высочество, не менее очаровательны, однако снисходите до беседы с чужеземцами. С откровенностью скифа признаюсь, что отдаю предпочтение вам перед вашей кузиной. Однако он заблуждался относительно характера Формазанты. Она не была такой высокомерной, какой казалось. Но комплимент его был весьма благосклонно принят княжной Алдеей. Беседа их становилась все оживленнее, они были очень довольны друг другом, и уже до того, как закончился пир, вполне сговорились. После ужина все отправились погулять в сад. Царь скифов и Алдея отыскали укромную беседку. Алдея, очень откровенная по натуре, сказала царю: Я не питаю ненависти к кузине, хотя она прекраснее меня, и ей предназначен трон Вавилона. Я имею честь нравиться вам, мне это дороже красоты. Скифию с вами я предпочитаю Вавилону без вас. Но по праву, если только в мире вообще существует право, вавилонская корона принадлежит мне, ибо я происхожу от старшей ветви потомков Нимврода, а Формазанта от младшей. Ее дед отнял престол у моего деда и приказал его казнить. «Так вот как уважают кровное родство цари Вавилона!» — воскликнул скиф. «Как звали вашего деда?» Его имя было Алдей, как мое. Отец мой носил то же имя. Он вместе с матерью был сослан вглубь страны, и Бел, успокоившись после их смерти, пожелал воспитывать меня вместе со своей дочерью, но решил никогда не выдавать замуж. «Я отомщу за вашего отца, за вашего деда и за вас», — заявил царь скифов. «Ручаюсь вам, что вы выйдете замуж. Я увезу вас на утренней заре послезавтра, потому что завтра должен присутствовать на обеде у вавилонского царя, а затем вернусь сюда с 300-тысячной армией и восстановлю ваши попранные права». «Я буду ждать вас», — отвечала прекрасная Алдея, и, поклявшись друг другу в верности, они расстались. Давно уже несравненная Формазанта удалилась к себе в опочивальню. Она приказала поставить возле своего ложа серебряный ящик с апельсинным деревцем, чтобы птица могла дремать на его ветвях. Полог был задернут, но Формазанте не спалось. Слишком взволнованы были ее сердце и воображение. Перед ее мысленным взором всплывал образ прекрасного незнакомца. То она видела, как он натягивает лук Нимврода, то следила, как одним взмахом сабли отсекает голову льву, то повторяла его мадригал. Наконец она представила себе, как, вырвавшись из толпы, он мчится на своем единороге и, разразившись рыданиями, горестно воскликнула: «Я никогда не увижу его больше! Он никогда не вернется!» «Он вернется, ваше высочество», — ответила ей с верхушки апельсинного дерева птица. «Можно ли, однажды увидев вас, не загореться желанием увидеть вновь?» «О небо! О силы небесные! Моя птица заговорила на чистейшем халдейском языке!» — воскликнула царевна и, откинув полог, встала на колени и протянула к ней руки. «Не божество ли вы, сошедшее на землю? Не таится ли сам великий Оромаст под этим дивным оперением? Прошу вас, если вы божество, верните мне прекрасного юношу». «Я всего лишь птица», — сказала та, — «но я родилась еще в ту пору, когда животные умели говорить, и птицы, змеи, ослицы, кони, грифы запросто беседовали с людьми. Я не хотела говорить в присутствии людей из опасения, что ваши придворные дамы примут меня за колдунью, и решила открыться вам одной». Потрясенная, сбитая с толку, очарованная такими чудесами, Формазанта взволнованно требовала ответов на сотни вопросов, но прежде всего она хотела знать, сколько же птице лет. 27 900 лет и 6 месяцев, ваше высочество», — ответила та. «Мне столько же лет, сколько длится малое возмущение небесных тел, которое ваши жрецы именуют предварением равноденствия, то есть около 28 000 лет, по вашему летоисчислению. Бывают возмущения куда более длительные, равно как бывают среди нас создания куда более древние, чем я. 20 000 лет назад, во время одного из моих путешествий, я научилась говорить по-халдейски. Мне очень нравится этот язык, но мои соплеменники отказались говорить на нем в ваших краях». «Почему же, моя божественная птица?» потому, увы, что люди начали поедать нас, вместо того, чтобы учиться у нас и беседовать с нами, варвары. Им следовало бы понять, что мы, обладая теми же органами, теми же чувствами, теми же потребностями, теми же стремлениями, что и они, обладаем и так называемой душой, что мы сродни людям и что варить и есть можно только злых животных. Мы настолько родственны вам, что великий Творец, бессмертный Создатель, заключив договор с людьми, сознательно упомянул в нем о нас. Он запретил вам питаться нашей кровью, а нам высасывать вашу. Примечание Вольтера. Смотри главу 9 «Бытия» и главу 3 «Экклесиаста». Басни вашего древнего Локмана, переведенные на множество языков, останутся незыблемым свидетельством того счастливого общения, которое вы когда-то поддерживали с нами. Локман, арабский перевод басен Эзопа, приписывается легендарному властителю Аравии Локману. Все они начинаются словами. В ту пору, когда животные умели говорить, правда, многие ваши женщины и сейчас еще разговаривают со своими собаками, но те решили никогда больше не отвечать им с тех пор, как ударами плети их стали принуждать охотиться и таким образом становиться сообщниками убийства наших прежних общих друзей — оленей, ланей, зайцев и куропаток. В ваших древних поэмах кони говорят на человеческом языке, а ваши возницы и ныне обращаются к ним с речами, но при этом употребляют такие грубые и подлые слова, что эти животные, некогда очень привязанные к вам, стали вас ненавидеть. Страна, где проживает ваш прекрасный незнакомец, самый совершенный из людей. Единственная страна, где людская порода еще умеет любить нас и беседовать с нами, и это единственный край на земле, где люди справедливы. Где же находится страна моего дорогого незнакомца? Как имя этого героя? Как называется государство, которым он правит? Мне столь же трудно поверить в то, что он пастух, как в то, что вы летучая мышь. Его страна, ваше высочество, это страна гангаридов, народа добродетельного и несокрушимого, населяющего восточный берег Ганга. Имя моего друга — Амазан, он не царь, и я сильно сомневаюсь, чтобы он пожелал низвести себя до этого сана. Он слишком любит своих соотечественников, поэтому он такой же пастух, как они. Но не думайте, что эти пастухи похожи на ваших, едва прикрытых лохмотьями, которые пасут овец, одетых неизмеримо теплее, чем они, и, изнемогая под бременем нищеты, выплачивают сборщику податей половину своего жалкого заработка. Среди гангаритских пастухов царит равенство. Они хозяева бесчисленных овец, пасущихся на вечно цветущих равнинах. Овец этих никогда не убивают, ибо нет большего оскорбления гангу, чем убить и съесть себе подобного. Шерсть этих овец, более тонкая и блестящая, чем самый великолепный шелк, служит главным предметом торговли со странами Востока. К тому же земля гангаридов родит все, что только может пожелать человек. Эти крупные бриллианты, которые Амазан имел честь поднести вам, добыты из россыпи, ему принадлежащей. Все гангариды, так же, как и он, ездят на единорогах. Это самое прекрасное, самое гордое, самое грозное и самое ласковое из животных, украшающих землю. Достаточно сотни гангаридов и сотни единорогов, чтобы рассеять бесчетное войско. Около 200 лет назад некий индийский царь был столь безумен, что, пожелав завоевать страну гангаридов, явился туда в сопровождении 10 000 слонов и 1 000 000 воинов. Единороги пронзали слонов, словно тех полевых жаворонков, нанизанных на маленькие золотые вертелы, которые я видела на вашем столе во время пира. Под взмахами сабель гангаридов враги падали, как стебли риса, срезанные жителями Востока. Царя и более 600 000 воинов взяли в плен. Его омыли в целебных водах Ганга и заставили есть только то, что едят местные жители, то есть растения, самой природой предназначенные в пищу всему живому. В людях, питающихся убоиной и отравленных крепкими винами, течет кровь прокисшая и воспаленная. Она на 100 ладов сводит их с ума, и главное их безумие — это страсть проливать кровь в ближних и опустошать плодородные земли, чтобы потом царствовать над кладбищами. 1/2 года понадобилось для полного исцеления царя Индии. Когда врачи убедились, наконец, что пульс его стал ровнее и разум просветлел, они представили совету гангаридов свидетельство о состоянии его здоровья. Совет, выслушав также мнение единорогов, великодушно разрешил царю Индии, глупым придворным и невежественным воинам, возвратиться к себе на родину. Этот урок образумил их, и с той поры народы Индии уважают гангаридов, подобно тому, как у вас невежды, жаждущие знаний, уважают халдейских философов, сравняться с которыми не могут. «Кстати, моя дорогая птица, есть ли у гангаридов религия?» — спросила царевна. «Конечно, ваше высочество. Каждое полнолуние мы собираемся, чтобы возблагодарить Бога. Мужчины в обширном храме из кедра, женщины, боясь отвлечься, в другом таком же храме. Все птицы слетаются в рощу, четвероногие собираются на чудесном лугу. Мы благодарим Бога за все неспосланные нам дары, а самые лучшие проповеди произносят у нас попугаи. Такова отчизна моего дорогого Амазана. Там живу и я. Мои дружеские чувства к нему столь же горячи, как любовь, которую он внушил вам. Поверьте мне, поедемте туда. Вы отдадите ему визит». «Поистине, дорогая птица, вы занялись отличным ремеслом», — сказала, улыбаясь царевна, горевшая желанием отправиться в путь, но не дерзавшая высказать это. «Я служу моему другу», — отвечала птица, — «и величайшее благо после счастья любить вас — это способствовать вашей любви». Формазанта никак не могла прийти в себя, ей казалось, что она парит над землей. Все, чему она в течение дня была свидетельницей, все, что видела сейчас, все, что слышала, а главное, все, что ощущала в своем сердце, дарило ей упоение, далеко превосходящее то, которое испытывают взысканные судьбою мусульмане, когда, освобожденные от земных уз, они зрят себя на 9-м небе в объятиях гурий, и их опьяняет и овевает слава и небесное блаженство.